наши смех и танцы. Живешь ты и не живешь на свете, убитый тем, что в живых остался. Я в бой звал, я в бой звал, и они не сдаются. Мне быть счастливым, мне быть счастливым. Снова молчит лишь в отчаянии бьются, горячечным пульсом под пальцами струны. Как больно услышит Робер, что ты выжил. Тебе, кто под пули пошел, вы первый. И все же, Робер, голову выше. Которому предан, ты выжил, чтоб все начинать сначала, чтоб отомстить за тех, кто был предан, чтоб песня свободы на Чили звучала. Песни звучат над миром. Есть еще люди, которые продолжат его дело. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma. Стань человек, взгляни на город Роги. Там с давних пор орлы живут и боги. В древних горах ветра берут начало. Красит заря ущелья кровью алой. Тают вековые ледники, пенятся воды. Видишь партизанские костры, звезды свободы. Сбрось оковы рабства, оружие в плечи, пусть законы братства ныне навечно. Агасе морфиту волунта, tierra. Dándonos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia con el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos, para crecer estrechar la tu hermano. Juntos seremos unidos la sangre, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Кастрюльным бунтом назвали в Чили демонстрацию аристократов против правительства Альенде. Женщины богатых кварталов Сантьяго вышли на улицы, размахивая пустыми кастрюльками. Смотрите! Нам совершенно нечего есть! Сеньора, вы просто забыли, что дома вас ждет другая кастрюля, полная смесь! Айды! Да вы и кастрюлю-то, наверное, взяли в руки впервые! А вот наши дети перестали голодать только благодаря народному единству! Так ответили чилийцы на эту выходку в богачих. Так и родилась насмешливая песенка о кастрюльном бунте. La derecha viene dos ollitas, una chiquitita, otra grandecita. La derecha viene dos ollitas, una chiquitita, otra grandecita. La chiquitita se la acaba de comprar, esa la usa tan solo pa' golpear. La chiquitita se la acaba de comprar, esa la usa tan solo pa' golpear. Esa vieja fea, ea, cuando la balosa osa, como la golpea, ea, come deliciosa, osa. Oye vieja zapa, apa, esa olla es nueva, eva, como no se escucha, escucha, dale con la mano, ano. La grandecita la tiene muy llenita, con pollos y patitas, hasta de cazuelita. La grandecita la tiene muy llenita, con pollos y patitas, hasta de cazuelita. Melipía se la manda a dejar, un matadero clandestino se las da, en Melipía se la manda a dejar. Esa vieja fea, ea, cuando la balosa osa, como la golpea, ea, con ese deliciosa osa. Oye vieja zapa, apa, esa olla es nueva, eva, como no se escucha, escucha, dale con la mano, mano. La derecha viene dos ollitas, una chiquitita, otra grandecita. La derecha viene dos ollitas, una chiquitita, otra grandecita. La chiquitita se la acaba de entregar a un viejecito de patria libertad. La chiquitita se la acaba de entregar a un viejecito de patria libertad. Esa vieja fea, ea, cuando la balosa osa, como la golpea, ea, come deliciosa osa. Hoy vieja